Глава 25. Кот из дому, мыши в пляс. Ладлоу вздрогнул. Его разбудил треск полена в очаге, выстрелившего яркими искрами. Заплясали новые язычки пламени, потянуло теплом, и Ладлоу обрадовался. Свой плащ хозяин у него давно уже забрал. «Когда-нибудь и у тебя будет такой плащ, Ладлоу», — сказал Джо тогда. «Но сначала его надо заслужить, заработать. Шерсть якостаров — дорогое удовольствие». Хозяин заботился о Ладлоу и взамен плаща выдал своему юному помощнику большой соломенный тюфяк и два грубых, но чистых одеяла. Так что каждый вечер Ладлоу устраивался с полным удобством, укладывался на тюфяк и с головой накрывался теплыми одеялами. Однако сон подолгу не шел к мальчику, а когда Ладлоу наконец засыпал, его мучили кошмары, от которых он ворочался и стонал. То и дело Ладлоу просыпался в холодном поту, потому что ему снова и снова снились местные жители. То привидится Иеремия Гадсон, от которого исходит невыносимая вонь, пробивающая любые одеколоны, какими поливался богач, и Ладлоу даже во сне морщит нос. То приснится старик Абадия, всегда с лопатой, копающий очередную могилу. То мясник Горацио Ливер, старательно смешивающий начинку для одного из своих отравленных пирогов. Исповеди местных жителей сплетались перед глазами Ладлоу в череду отчетливых картин, а потом картины эти перепутывались и расплывались в какой-то туман, а из него выплывало лицо отца и нависало над мальчиком. Потом из тумана протягивались отцовские руки, вцеплялись Ладлоу в шею, и перед взором его все темнело. Тут-то Ладлоу и просыпался, дрожа и всхлипывая, и вскакивал, и шел к окну посмотреть на улицу и успокоиться, и стоял так, пока холод не загонял его обратно под одеяло. Каждое утро Джо спрашивал у мальчика, ну как спалось, и Ладлоу всегда отвечал одинаково, о, очень хорошо. Джо в ответ скептически поднимал брови, но больше ничего не говорил. Как-то утром, после особенно скверной ночи, когда кошмары с душителем отцом будили Ладлоу чуть ли не каждые 5 минут, хозяин объявил, что дела заставляют его уехать на несколько дней. «Если хочешь, лавку можно и не открывать», — предложил Джо. «Похоже, погода портится, будет пурга, так что сомневаюсь, чтобы у нас был наплыв посетителей». Ладлоу, конечно, хотелось выслужиться, но запротестовал он лишь для виду. Сама мысль о том, чтобы остаться в лавке одному, ему не нравилась. «А когда вы вернетесь?» — спросил он у хозяина, который уже направился к двери. «Когда разберусь с делами?» Ладлоу понял, что дальнейшие расспросы бесполезны, и провожал Джо взглядом, пока тот не миновал кладбище и церковь и не скрылся за холмом. Небо было затянуто тяжелыми тучами самого зловещего вида, а на булыжнике улицы уже лежал слой свежевыпавшего снега. Прохожих было не видать, но, в конце концов, в 5 утра это и неудивительно. Как только Джо исчез из виду, Ладлоу запер дверь, смело забрался на хозяйскую кровать и уснул. Проснувшись, он решил было, что проспал весь день, и на дворе уже ночь. На самом деле, был ранний вечер, но стемнело раньше, чем обычно, и к тому же сильно похолодало. Снаружи пронизывающий ветер бился в двери и дребезжал ставнями и вывесками. В очаг через дымоход намело снегу. Огонь почти погас, и Ладлоу засуетился, надо было растопить очаг заново. Покончив с этим и повесив над огнем чайник, мальчик прошел в лавку и постоял у двери, озирая улицу. Он мало что увидел, потому что, как и предсказывал хозяин, деревню заметала пурга. Да какая! Сугробы росли на глазах. В нескольких шагах уже ничего было не разобрать за пеленой снега, и только вывеска ростовщика, 3 золотых шара, блестела даже сквозь снег. «Ох, а как же хозяин!» — забеспокоился Ладлоу. Оставалось лишь надеяться, что Джо вовремя успел найти убежище от пурги. Вдруг Ладлоу заметил, что в снежных вихрях мелькнуло что-то красное. Кто-то осмелился выйти на улицу в такую погоду. «Силы небесные! Да это же Полли!» — пробормотал Ладлоу. Он открыл дверь, и холодный ветер тут же бросил ему в лицо пригоршню колючего снега и ослепил. Ладлоу ожесточенно замотал головой и крикнул: «Полли! Эй, Полли!» Полли маячила рядом в двух шагах, но из-за воя ветра голоса Ладлоу не слышала. Не раздумывая, мальчик ринулся вперед, в снежные вихри, схватил Полли за руку и рванул к себе. Ее побелевшее от холода и испуга личико под капюшоном осветилось радостью. Вдвоем они ввалились в лавку, и дверь за ними захлопнулась. «Куда тебя понесло в такую непогоду?» — спросил Ладлоу. Полли едва дышала и отвечала отрывисто. «Я шла от преподобного. Ему все равно, какая погода, главное, чтобы я прибралась». Она дрожала, как осиновый лист, а нос у нее покраснел. Ладлоу возмущенно воскликнул. «Да ты ж могла замерзнуть насмерть! Смотри, вон тебя как колотит! Ну-ка, пошли, супу поешь, у огня погреешься. Пересидишь эту пургу у нас, а потом пойдешь». Полли заколебался. В задней комнате она была всего один раз, когда приходила признаться в разных мелких проступках, в основном в кражах у Еремии Гадсона. Уверенная, что брала причитающиеся ей, Полли, тем не менее, остро нуждалась в деньгах и к тому же испытывала потребность исповедаться. «А где он?» — нервно оглядываясь, спросила девочка. Полли ничего не могла с собой поделать. Она побаивалась Джо за беду, и особенно пугал ее взгляд его холодных серых глаз, под которым она теряла дар речи. Ладлоу объявил. «Хозяин уехал. Я тут за главного». Полли перестала нервничать и последовала за Ладлоу. Она подошла к очагу как можно ближе, стараясь согреться. «Узнай, мистер Гадсон, что я тут с тобой, он бы меня убил», — усмехнулась Полли. «Как шпионит за вами, так это он разрешает. А вот як... ну, как это? Водиться, что ли?» «Якшаться?» — спросил Ладлоу. «Во-во, якшаться, — говорит, — не смей». «Как так шпионить?» — подозрительно сказал Ладлоу. «Ты за этим, что ли, сюда повадилась?» «Нет, конечно», — вознегодовала Полли. «То есть хозяину-то я говорю, что хожу шпионить, а на самом деле получается хороший предлог. Мистер Гадсон твоего Джо ненавидит так, что аж на стенку лезет. Вот он и велел мне каждый день по дороге от преподобного в витрину заглядывать, а потом докладывать ему, что у вас новенького». «И что ты докладываешь?» «Что в витрине всякий хлам», — честно ответила Полли. «А еще что?» Полли увидела, какое выражение появилось на лице у Ладлоу, и поспешно объяснила. «Больше я мистеру Гадсону ничего не рассказываю, даже о книге». «Кто знает, может, Гадсон и сам как-нибудь придет к нам ночью», — предположил Ладлоу. «О, вот уж у кого наверняка есть за душой не один секрет». Полли отодвинулась от огня, чтобы не обжечься, и посмотрела Ладлоу в глаза. «А у тебя?» Ладлоу насупился. «Нет у меня никаких секретов. Чего это ты?» «Ой, да брось ты ерзать», — поддразнила Полли. «Уж и спросить нельзя. Небось, тебе Джо так платит, что продавать свои тайны нужды нет». «Хм», — неопределенно промычал Ладлоу, мучительно соображая, как бы сменить тему. «А я приврала, когда говорила с мистером за беду», — призналась Полли. «Из того, что ты записал, половина вранье. Как он сказал, что платит за тайны, я и решила, чем хуже тайна, тем она дороже». Девочка зажала рот рукой, раздосадованная собственным промахом. «И зачем я тебе это ляпнула?» «А, вот зачем. Не хочу, чтобы ты считал меня хуже, чем я есть». Тут она рассмеялась и добавила. «Ну, хватит на меня так смотреть, а то я еще не весь чего наболтаю». Полли не спеша огляделась. Теперь она согрелась и пришла в себя. «Ну, так где эта штука?» — спросила она. «Какая?» Ладлоу отчаянно хотелось, чтобы девочка перестала сыпать вопросами. «Ваша книга секретов, ну, в которой ты пишешь. Я же ее тогда сама видела». «Спрятана в надежном месте», — отрезал Ладлоу. Но глаза его невольно стрельнули в сторону хозяйской постели. Полли проследила его взгляд и кинулась к кровати. Ладлоу прыгнул ей наперерез, но опоздал. Проворная девчонка уже сунула руку под тюфяк и вытащила черную книгу. Потом плюхнулась на постель и задрала руку с книгой повыше, чтобы Ладлоу не дотянулся. «А теперь давай почитаем», — коварно предложила Полли, размахивая книгой над головой. «Спорим, там уйма интересных историй». «Нельзя!» — отчаянно воскликнул Ладлоу. «Джо запретил!» Полли засмеялась в ответ. Джо тут нет, или ты не заметил? Какой от этого вред?» «Говорю, нет», — повторил Ладлоу, но уже не так убежденно. В конце концов, разве предложение Полли не приходило ему в голову раньше? «Я дал Джо слово», — промямлил он. «А Джо ничего не узнает», — медленно произнесла Полли. «Да и потом, ты все равно уже слышал добрую половину этих секретов. Только те, которые местные», — уточнил Ладлоу. «Тогда давай почитаем другие, которые совсем чужие. Уж от этого-то точно никакого вреда, верно?» — живо воскликнула Полли. «Мы же не знаем тех, чьи это секреты». Ладлоу вынужден был согласиться, что гостья, пожалуй, права. Согласился он легко, возможно, потому что соблазн был слишком велик и мучил его давно. Мальчик сел рядом с Полли, стараясь заглушить голос совести. «Ну надо же! Хозяин впервые доверил ему охранять книгу, а он, Ладлоу, тут же предал Джо». И все же Ладлоу не обманывался. Ему хотелось почитать чужие исповеди не меньше, чем Полли. «Наверное, можно начать с самого начала», — сказал он. Полли кивнула. «Начнем с первого секрета, самого давнего». «Ладно, но прочтем только один и больше ни-ни», — строго сказал Ладлоу. «Конечно», — отозвалась Полли. «На, держи». И она отдала Ладлоу книгу. «А я думал, читать будешь ты». Он спрятал руки за спину, как будто предательство по отношению к Джо началось бы именно с прикосновения к книге. «Я ж читать не умею, дурень», — буднично сказала Полли. «Не все такие ученые, как некоторые». Ладлоу тяжко вздохнул и принял увесистую книгу из рук девочки. Терпеть больше не было сил. Его пробирал озноб, но он открыл книгу на самой первой странице, разгладил ее и приступил к чтению.